Раздел 3. Семейная жизнь Ивана. Второй раз Иван женился в 1561 году на полудикой черкешенке Темрюковне, названной при крещении Марией. Умерла она в 1569 году. О ней ходила молва, что она была так же распущена по своим нравам, как и жестока по природе. Через 2 года после ее смерти Иван избрал себе в жены дочь простого новгородского купца Марфу Васильевну Собакину. Она прожила после свадьбы всего лишь 2 недели. Царь уверял, что ее отравили раньше, чем она стала его женой, то есть она умерла девственницей. Этим царь хотел оправдать свое намерение вступить в 4-й брак, о котором он стал думать немедленно после смерти Марфы. Церковные правила препятствовали царю осуществить его намерение. Он стал доказывать необходимость для себя нового союза, утверждая, что у него отравили одну за другой 3 жены, и говорил, что после смерти 2-й супруги он уже был готов сам уйти в монастырь. Только заботы о воспитании детей и о своем государстве, где он должен был, по его словам, защищать веру христианскую, удержали и теперь удерживают в мире. Он должен избрать себе подругу, чтобы избежать греха. Церковь уступила настоятельным просьбам царя. Она только наложила эпитимию на этого неукротимого жениха. В 1572 году он повел к алтарю дочь одного из своих придворных вельмож, Анну Колтовскую. Через 3 года он заточил ее в монастырь. Предлогом к этому послужило предъявленное к царице обвинение в заговоре против царя. Развод сопровождался рядом казней, совершенно истребивших семью царицы. Анна прожила в Тихвине до 1626 года под именем инокини Дарьи. После этого царь приблизил одну за другой 2 наложниц – Анну Васильчикову и Василису Милентьеву. Обе они признавались его супругами, хотя для сожительства с ними он и спросил только разрешение своего духовника, понимавшего, очевидно, что для такого человека, как Иван, нужно изобретать более эластичные правила. Вокруг обеих наложниц царя создалась масса легенд. Судьба их вдохновила многих поэтов и романистов. В одной известной драме Островский выводит обеих героинь и противопоставляет их друг другу. Он изображает их соперничество из-за сердца Грозного. Может быть, здесь много фантастического элемента, но автор действительно воскрешает ту среду, в которой жили и страдали эти женщины. Автор делает Василису служанкой Анны, которая с ужасом видит, что ее соперница займет ее место в сердце царя, и говорит ей: «Мне страшно здесь, мне душно, неприветно душе моей, и царь со мной не ласков, и слуги смотрят из-под лобья, слышны издалека мне царские потехи, веселье шум. На миг дворец унылый и песнями, и смехом огласится. Потом опять глухая тишь, как будто все вымерло, лишь только по углам по терему о казнях шепчут. Нечем души согреть. Жена царю по плоти, по сердцу я чужая. Он мне страшен. Он страшен мне и гневный, и веселый, в кругу своих потешников, развратных за срамными речами и делами. Любви его не знаю я. Ни разу не подарил он часом дорогим жену свою. Про горе и про радость ни разу он не спрашивал. Как зверь ласкается ко мне без слов любовных. А что в душе моей, того не спросит». Быть может, Островский остается историками тогда, когда изображает Ивана наедине с Василисой уже после того, как она формально была приближена к царю. Грозный уже присытился и хочет ее бросить. Василиса удерживает его. Ей страшно. Она говорит о мертвецах, стоящих между ними. Ее ужас передается самому царю. Василиса просит развлечь ее. Царь отвечает, что он здесь не для забавы. Она зябнет. Иван уже держит в руке кинжал, готовый поразить ее, но по ее знаку снимает с себя кафтан и кутает ей ноги. Василиса хочет, чтобы Иван назвал ее царицей. Тот возмущается. «Какая ты царица? Разве я венчался с тобой? Возлагал на твою голову корону?» Но она отвечает. «Зачем ты споришь с глупой женщиной? Плюнь на нее и делай то, что она хочет». Грозный и на этот раз покоряется. Она заснула. Будучи уверен, что она больше не услышит его, он начинает говорить ей о своей любви. Он, отважившийся на все, не смел ей раньше этого сказать. Нам ничего не известно о причинах немилости, постигшей обеих возлюбленных царя. Быть может, Островский опять угадал это, вложив в его уста следующие слова, обращенные к Васильчиковой. «Ты похудела. Я не люблю худых». По преданию, в 1573 году на смену Василисе явилась новая любовница царя Мария Долгорукая. Однако после первой же ночи Иван бросил ее. Одни говорят, что Грозный заподозрил ее в любви к другому. Другие же утверждают, что она оказалась уже лишенной девственности. Так или иначе, а Долгорукая погибла. Ее посадили в коляску, запряженную лихими лошадьми, и утопили в реке Сере. Впрочем, эти подробности связываются с различными именами возлюбленных Ивана. По свидетельству некоторых летописей, подтверждаемых фон Бухау, Васильчикова продолжала еще 3 года пользоваться ласками царя. Но умерла она все-таки насильственной смертью. Карьера Василисы была более короткой. По показаниям летописцев, еще совсем молодой и красивой, она была заточена в один из пригородных монастырей. Иван будто бы заметил, что ей приглянулся князь Иван Дефтелев, который тотчас же был казнен. В сентябре 1580 года, в то время, когда Баторий готовился к новой победоносной кампании, царь вступил в 7-й или 8-й более или менее законный брак с Марией Ногой, дочерью боярина Федора Федоровича. Она скоро стала матерью царевича Дмитрия. В то же время царь женил своего сына Федора на сестре Бориса Годунова Ирине и создал таким образом новую семью, на которой сосредоточилась его любовь. Впрочем, это не мешало ему лелеять мечту о браке с Марией Гастингс. Легко себе представить, чем могла быть при таких условиях домашняя жизнь царя. В 1581 году она была взволнована и поражена новой катастрофой, о которой я уже упоминал выше.